«Арзамас» представляет курс Тамары Эйдельман «История, искусство и церковь» в сериале «Молодой папа». Лекция пятая. Роль Венеции в сериале «Молодой папа». Венеция невероятно важна для Лени Белларда. Это, наверное, можно сказать, что это главный город его жизни. Важнее, чем Рим. Он постоянно возвращается к ней мыслями, и она постоянно появляется на экране. Фильм начинается со страшной сцены, в которой Лени Белларда вылезает из жуткой горы мертвых младенцев. То ли это те младенцы, которые были убиты Иродом, то ли это жертвы абортов, то ли это брошенные дети. И оказывается он на ночной, пустой и очень страшной. Наверное, особенно от того, что пустая непривычно, поэтому страшная, жуткая площадь Святого Марка. И потом он все время будет в своем воображении видеть вот эту пустую, всегда ночную Венецию, куда уходят его родители. Ну, по сути дела, единственное, что он о них знает, это то, что они отдали его в приют, сказав, что уезжают в Венецию. Вот он и видит их в Венеции, убегающих от него, уплывающих на кораблике. И себя там, то в виде маленького мальчика, то уже в виде папы римского. У Лени Белларда зажигалка с надписью «Венеция». Окно в его покоях выходит в сторону Венеции. Когда сестра Мэри приезжает к нему, одна из первых вещей, которую он ей говорит, «Венеция вон там», показывает он ей из окна. Он думает об этом постоянно. И в какой-то момент, когда он спрашивает у своего учителя и соперника в какой-то мере, кардинала Спенсера, что же ему делать, как преодолеть кризис, тот кричит: «Поезжай в Венецию и похорони два пустых гроба. Рассчитайся со своим прошлым». Вот что он хочет сказать. В том, как показана Венеция в фильме, конечно, воспроизведен типичный культурный стереотип последних двух с лишним столетий о темной, туманной, печальной Венеции, подчеркивающей одиночество человека. Не случайно Ленни несколько раз в фильме цитирует слова Иосифа Бродского из его эссе «Набережная неисцелимых». «Красота при низких температурах, настоящая красота». Отношения Бродского и Венеции – это очень сложная тема, о которой много писал сам поэт, после него еще очень многие люди. Мы знаем, что Бродский очень любил Венецию, регулярно туда приезжал, что он похоронен в Венеции. При этом он подчеркивал, что он приезжает туда зимой, видеть Венецию летом он не хочет. И вот этот образ темной, туманной Венеции, конечно, очень сильно связан с Бродским. Ну, я не могу себе позволить углубляться в эту очень сложную, тонкую тему, далекую, в общем, от нашей. Но применительно к молодому папе стоит сказать вот что. Ну, очевидно, Лени Белларда стал читать Бродского, потому что тот писал о Венеции. Но Бродский – это еще поэт, вызывающий ассоциации с одиночеством, с неприкаянным человеком, бродящим печально по улицам города. Именно таким видит себя Ленни на улицах ночной Венеции. Ну, в какой-то мере он вообще себя ощущает невероятно одиноким, где бы он ни находился. В том же отрывке из «Набережной неисцелимых», который цитирует Пий XIII, есть и такие слова. «Безжизненные по природе гостиничные зеркала потускнели еще сильнее, повидав столь многих. Они возвращают тебе, не тебя самого, а твою анонимность, особенно в этом городе. Ибо здесь ты сам последнее, что хочется видеть. В первые приезды сюда я часто удивлялся, застав мою собственную фигуру, одетую или голую, в зеркальной двери открытого гардероба. Немного спустя я задумался над райским или загробным воздействием этого места на самосознание человека. Одно время я даже развивал теорию чрезмерной избыточности, теорию зеркала, поглощающего тело, поглощающего город. В результате, естественно, получаем взаимное отрицание. Отражению нет никакого дела до отражения. Город достаточно нарциссичен, чтобы превратить твой рассудок в амальгаму и облегчить его, избавив от значений. Сходно влияя на кошелек, отели и пансионы здесь выглядят очень уместно. После двухнедельного пребывания, даже по ценам не сезона, ты, как буддийский монах или христианский святой, избавлен и от денег, и от себя. Вот здесь есть и ирония, и отчаяние, и образ одиночества, и любовь невероятная к Венеции. Очень много чувств, которые мог испытывать Лени Белардо. Заканчивается «Набережная неисцелимых» следующими словами. Повторяю, вода равна времени и снабжает красоту ее двойником. Отчасти вода мы служим красоте на тот же манер. Полируя воду, город улучшает внешность времени, делает будущее прекраснее. Вот в этом его роль во Вселенной и состоит. Ибо город покоится, а мы движемся. Слеза тому доказательство. Ибо мы уходим, а красота остается. Ибо мы направляемся к будущему, а красота есть вечное настоящее. Слеза есть попытка задержаться, остаться, слиться с городом. Но это против правил. Слеза есть движение вспять, дань будущего прошлому. Или же она есть результат вычитания большего из меньшего, красоты из человека. Тоже верно и для любви, ибо и любовь больше того, кто любит. Доказать я этого не могу, но у меня есть твердое убеждение, что Лени Белардо долго думал над этими словами. Для него, конечно, необычайно важны и дань будущего прошлому, и то, что любовь больше того, кто любит. Не говоря уже о том, что эти слова в какой-то мере означают примирение человека с жизнью. Ровно то, что, кажется, произошло с Лени Белардо в Венеции. А что произошло с ним в Венеции? Дальше будут спойлеры. Последняя серия снята так, чтобы показать его умирающим. Лени Белардо испытал некое очищение, примирение с миром, примирение с собой, увидев, как с площади уходят его родители. Очевидно, в своем воображении. То есть он отпустил их. Он, может быть, не похоронил два пустых гроба, но он дал им уйти с площади. Он позволил себе освободиться от них. Ну, наверное, фильм было решено продолжить из-за невероятного успеха молодого папы. Но изначально все, конечно, шло к тому, чтобы Лени Белардо умер. И тогда сразу же возникает железная ассоциация с новеллой Томаса Манна «Смерть в Венеции». В этой новелле известный писатель Густав Ашенбах приезжает в Венецию, поселяется на Лидо и неожиданно для себя влюбляется в молодого польского мальчика Тадзио, в подростка. Он не смеет признаться Тадзио в своих чувствах, но не может и уехать от него. Он ни на что не может решиться. И только бессильно наблюдает за Тадзио, восхищаясь его красотой, молодостью, естественностью, сравнивая все время его, вот эту молодость и естественность, и свое уже старение, и свое бессилие. Тут еще для Томаса Манна важно, что Тадзио поляк, он пришел с Востока, Ашенбах – представитель Запада, и вот эта вот такая усталость Запада, молодой Восток. Но, во всяком случае, Ашенбах не может ничего предпринять. В Венеции начинается холера, все, кто могут, бегут, но Ашенбах не уезжает, он остается прикован к Венеции, к Тадзио, и, в конце концов, умирает на пляже. Завершается новелла словами. Ему чудилось, что бледный и стройный психагог издалека шлет ему улыбку, кивает ему, сняв руку с бедра, указывает ею вдаль и уносится в роковое необозримое пространство. И, как всегда, он собрался последовать за ним. Но так же, как, может быть, в какой-то мере Ленни последовал за своими родителями, про которых мы не знаем, живы они или нет. На уровне сюжета смерть Венеции не слишком связана с молодым папой. Но те важнейшие темы, которые заложены в произведении Томаса Манна – ослабление европейской культуры, умирание, одиночество, гомосексуальность – все это присутствует в фильме. И даже вот эта смерть, когда человек, умирая, следует за тем, кого любит, кто уходит от него – опять же, отсылает нас к тому, как Ленни видит уходящих с площади родителей и вскоре падает с сердечным приступом. Антон Борисович Носик, который очень любил Венецию и который замечательно писал про молодого папу, он считал, что Соррентино не мог смотреть на Венецию глазами немца Томаса Манна. Для него вот эта вот связь между смертью Ленни и смертью Венеции не столь обязательна, как для нас, скажем. Но он же согласился с тем, что смерть Венеции – это некий культурный стереотип, мимо которого Соррентино не мог бы пройти. Ну и, кстати, не забудем, что есть фильм «Смерть Венеции», снятый другим великим итальянцем Луккино Висконти. Еще одна деталь. Мы не знаем, сколько лет Густаву Ашенбаху. Понятно только, что ему за 50. Но имя Ашенбаха Томас Манн позаимствовал у великого композитора Густава Малера, в чем сам признавался, и сходство Малера с Ашенбахом многие отмечали. Висконти в фильме, кстати, сделал своего героя композитором, а не писателем. Так вот, Малер умер, когда ему был 51 год. То есть он был всего на несколько лет старше Лени Белларда, которому в фильме 47. И это тоже наводит на мысль о возможном сопоставлении смерти в Венеции молодого папы. Еще одно важнейшее для западной культуры произведение, действие которого происходит в Венеции, это письма Асперна Генри Джеймса. Здесь герой, безымянный рассказчик, приезжает в Венецию, чтобы попытаться раздобыть письма, которые когда-то, много лет назад, великий американский поэт Джеффри Асперн писал своей возлюбленной Джулиане. Джеффри Асперн давно умер, а его возлюбленная превратилась в старую скупую коргу, которая доживает свою жизнь в разваливающемся венецианском палаццо, в обществе наивной, уже старящейся племянницы. В первых изданиях ее звали мисс Тита, потом стали звать мисс Тина. Рассказчик снимает комнату в палаццо у Джулианы, пытается ухаживать за племянницей, все это в надежде хотя бы увидеть, а может быть и получить письма. Неоднократно указывалось на связь сюжета писем Асперна с пиковой дамой, но это в данном случае нас не касается. Рассказчик в конце концов проникает в комнату Джулианы, ищет письма, тут старуха застает его, падает без сознания, он разоблачен. Вскоре Джулиана умирает, а мисс Тина наивно намекает рассказчику, что если он женится на ней, то она отдаст ему письма Асперна. Пока тот размышляет, ей становится стыдно, и она уничтожает все письма великого поэта. Связь с молодым папой здесь, может быть, не так сильно видна, как в случае со смертью в Венеции. Но, во-первых, стоит вспомнить, какую роль играют в фильме письма Ленни Белларда, почему-то оставленные им в столе, попавшие в чужие руки, с помощью которых его пытаются шантажировать. Эти письма, которые вдруг открывают нам молодого Ленни до того, как он не только стал папой, а даже стал священником. А во-вторых, письма Асперна – это еще одно произведение, которое показывает Венецию как место одиночества, отчаяния, безысходности. Рассказчик один раз вывозит мисс Тину на гондоле в центр Венеции, и та видит, что там люди радуются, веселятся, звучит музыка. Она поражена, потому что она живет в совершенно другой Венеции, в безысходной, в Венеции умирания. Венеция в этих произведениях – это безнадежность, прекрасная, чудесная, дивная безнадежность. Но в то же время это и примирение с миром, когда в отличие от всех своих видений Пий XIII в реальной жизни оказывается в Венеции, наконец решается туда поехать, то она не ночная и не пустая. Он оказывается среди дня на площади, заполненной народом. И это, конечно, говорит о его перерождении и о его примирении с самим собой, пусть, может быть, даже перед смертью. Следующая лекция о том, что делал святой Франциск в свинарнике, кенгуру в саду Ватикана, а папа Римский в Венеции.